Передвижные лаборатории «Луноход» оснащены аналогичным набором инструментов для изучения физических характеристик Луны, и их научные задачи были во многом сходными. В программу исследований входили изучение геолого-морфологических характеристик района и его топографии, анализ химического состава грунта по трассе движения, определение физико-механических свойств поверхности и проведение лазерной локации Луны. Кроме того, в программу Лунохода 1 были включены эксперименты по регистрации солнечного и галактического рентгеновского излучений и космических лучей. Луноход 2, в свою очередь, был оснащен приборами для проведения магнитных измерений, астрофотометрии и лазерной пеленгации. Изучение механических свойств поверхностного слоя лунного грунта было основано на определении прочностных и деформационных характеристик реголита в его естественном залегании. При этом предполагалось получить с помощью специальной аппаратуры сведения о несущей способности грунта, его уплотняемости и сопротивлении вращательному срезу, изучить взаимодействие ходовой части с грунтом для оценки свойств материала поверхности по всей трассе движения, проводить анализ телевизионных изображений, позволяющих по глубине колеи луноходов и характеру деформации грунта под воздействием их колес, выявлять особенности структуры грунта и его строения. Результаты, полученные с помощью лунохода 1, показали, что несущая способность реголита в различных точках поверхности менялась в довольно широких пределах и в большинстве случаев составляла 0,34 кг на квадратный сантиметр. Сопротивление вращательному сдвигу было в среднем около 0,48 кг на квадратный сантиметр. Несущая способность самого верхнего пылевого слоя находилась в пределах 0,02-0,03 кг на квадратный сантиметр. Наибольшее сопротивление внедрению аппаратуры в грунт было отмечено на участках, не усеянных камнями. Наименьшее – в районе кольцевых валов кратеров. Обнаружилась способность лунного грунта к значительному уплотнению и упрочнению при повторном нагружении. При измерениях параметров грунта, лежащего на глубине 8-10 см и обнажаемого при маневрах лунохода, были выявлены более высокие показатели механических свойств. Несущая способность около 1 кг на квадратный сантиметр. Сопротивление сдвигу 0,06 кг на квадратный сантиметр. Для проведения магнитных измерений по трассе движения и во время остановок луноход 2 имел на своем борту трехкомпонентный феррозондовый магнитометр. Анализ этих измерений указывает на неоднородность магнитного поля поверхности Луны. Компонент магнитного поля параллельной поверхности при измерениях по трассе движения лунохода меняется от 5 до 60 гамм. Обнаружены магнитные аномалии, свойственные кратерам. В районе отдельных кратеров отмечены перепады поля до 3 гамм на метр. Магнитные измерения, проведенные в районе тектонического разлома и вала кратера Леманье, дали возможность оценить намагниченность пород, расчлененных трещиной, а также материковых пород вала кратера.